66. Мы сидели в ресторане, пока не начали гасить люстры. Уже давно шли музыканты, спрятав чехлы, футляры, инструменты. Ушел Костя со своими дружками. Он несколько минут топтался за колонной возле нашего столика, совсем пьяный, и смотрел на Лиду страдающими собачьими глазами, но, к счастью, так и не решился подойти. И публика разошлась почти вся, лишь официантки о чем-то судачили, собравшись в кружок у двери на кухне. И какой-то мужчина в мешковатом костюме и красной клетчатой ковбойке с расстегнутым воротом дремал над графинчиком слева от нас. А Лида рассказывала мне о своем детстве, о маленьких и глухих военных городках, куда они после войны переезжали с отцом. Я совсем ничего не знал о ней, и о стеклянной речушке, заросшей по берегам верболозом. В этой речке Лида училась плавать, и о том, что в детстве она мечтала стать пожарником. Очень ей нравились блестящие каски и красные машины пожарных, и что терпеть не могла геометрию. Чуть из-за геометрии не осталось на второй год в 8 классе. Объясняя на уроках географии, что Земля имеет форму шара, учителя рассказывают, как видится наблюдателю появляющийся за горизонта корабль. Сначала показываются только кончики мачт, едва приметные на фоне неба. Потом они растут, растут, и постепенно становятся видны палубные надстройки, трубы. А через некоторое время ты уже видишь весь корабль. Вот он, как на ладони. Он уверенно приближается к пристани, разрезая острым носом волну. Получилось так, что я узнавал Лиду наоборот. Она вошла в мою жизнь, как корабль со всеми парусами и палубами и трубами. И лишь теперь мне открываются кончики мачт, все те мелочи, без которых невозможно ни представить, ни понять человеческую жизнь, человеческий характер. Меня мальчишки плавать учили, затащили на глубокое место и бросили. А я трусиха была отчаянная, вечером одна в комнате оставаться боялась. Потянула ноги ко дну, одна нет. Я со страха как заколочу руками и ногами и поплыла, честное слово. Закрыла глаза, плыву и ору дурным голосом, а того не вижу, что уже носом в песок уперлась, весь нос исцарапала. С тех пор и поплыла, с тех пор и такая сумасшедшая стала. Чуть что кидаюсь в самую глубину. Выплыву, надо только себя не жалеть, посильнее руками и ногами колотить, а то начнешь себя жалеть, сразу пузыри пустишь. Я слушаю неторопливый Лидин рассказ, а сам краем глаза поглядываю на мужчину в мешковатом костюме и красной клетчатой ковбойке, который дремлет над графинчиком слева от нас. Он весь вечер просидел один. Люди подходили к его столику, что-то спрашивали и тут же отходили, не решаясь присесть, хотя не так и много было в ресторане свободных мест. Человек дремлет и раскачивается на стуле, словно моряк на палубе, и щеки у него заросли грязно-серой щетиной. и руки с расставленными локтями, сжатые в кулаки, лежат на скатерти. Вот сидит человек, и я ничего не знаю о нем и никогда не узнаю, кто он, откуда, какие заботы согнули его широкие сильные плечи, почему на нем такой потрепанный костюм и щетина недельной давности. Может, у него сын умер, или жена бросила, или неприятности по работе. Может, он в добром слове нуждается больше, чем в этом графинчике. Да ведь не подойдешь, не спросишь. А почему? Почему так безумно далеки друг от друга люди, даже когда их разделяет всего один метр? Даже когда они стоят в автобусе, плотно прижатые друг к другу. А как хотелось бы каждого знать и каждому помочь, и каждого поддержать в трудную минуту. И какое это счастье, что Лида со мной, во мне, со своими мыслями и хрипловатым грудным голосом, и тугими золотисто-рыжими завитками на висках. Если бы все люди были так близки и понятны, хорошо бы, наверное, жилось на земле. Это хороший способ научить человека плавать, бросить его на глубину. Но только нужно, чтобы обязательно рядом был кто-нибудь, уже умеющий плавать. Можно, не жалея себя, изо всех сил колотить руками и ногами и все-таки захлебнуться, если рядом не окажется кто-нибудь хорошо умеющий плавать. Когда-то и я умел плавать, и плавал так, что никто из мальчишек, моих одногодков, не мог за мною гнаться. Сколько помню, никто плаванию меня не учил. Просто наш город стоит на лучшей в мире реке Березине. Березе, как ее ласково называют по всей Белоруссии. И в нем, пожалуй, трудновато найти человека, который не умел бы плавать. Во всяком случае, до той самой проклятой осени 47-го мы с Димкой пропадали на реке целыми днями, несмотря на строжайшие запреты матерей. Рано утром, едва только мамы отправлялись на работу, мы брали удочки, банку с червями, засовывали за пазуху по горбушке и луковице и отправлялись в путь. Идти нужно было через весь город, а мы еще делали небольшой крюк, чтобы заглянуть на шумный, переполненный людьми рынок и стрельнуть у какой-нибудь зазевавшейся тетки пару яблок, малиновок или огурцов. Иногда нам удавалось таким способом пополнить свои скудные припасы, а иногда нет. И тогда приходилось жить на горбушке и луковице весь бесконечно длинный летний день. Но нас это не особенно удручало. За артелью «Красный металлист» мы выбирались на железнодорожную насыпь и шли по рельсам чуть не до самой реки. Наш любимый пляж был у старого взорванного моста. И еще там хорошо клевала плотва, и мы пекли ее на костре и ели без соли. Солнце выбеливало песок на пляже, как полотно. Раскаленный, он обжигал ноги, и мы, на ходу снимая рубашки, кидались в прохладную воду, и мощное течение подхватывало нас и несло к искореженным, обожженным бокам моста. Мы забирались на них повыше и ныряли в темную глубину, каждый раз рискуя разбить голову о затонувшие железяки —